Глава 46. Роман. Беседа с меценатами неожиданно затягивается и превращается в самое настоящее совещание. Я не дёргаюсь. Вежливо и терпеливо отвечаю на многочисленные вопросы, понимая, что интерес их к фонду обусловлен еще и моим участием в предстоящих выборах, а также потому, что понимаю, для них вопрос нашего сотрудничества уже решенный. Они полны энтузиазма и говорят, что видят потенциал как в фонде, так и во мне самом. Что ж, я тоже. Потом продолжительное прощание и долгожданная тишина. Откинувшись на спинку кресла, ослабляю галстук и прошу чашку кофе. Нужна небольшая передышка перед следующим забегом. Настроение, несмотря на слабую усталость, на уровне. Я, мать твою, твердую почву под ногами чувствую. Получив нити контроля в свои руки, наконец-то могу свободно дышать и видеть свет в конце грёбаного тоннеля. Плюсов накидывают и наши с Наташей отношения, долгожданный мир и наше общее на двоих магнитное поле. Неожиданный, но чертовски приятный их с Сашкой визит сюда окутал теплом, потрёпанную тревогами, сердечную мышцу. Так хорошо, что крылья расправить хочется. «Роман Алексеевич, ваш кофе», — произносит Олег официальным тоном. «У меня на сегодня еще одна встреча запланирована. Что-нибудь приготовить для нее? «Нет. Я к тому, что в офисе меня сегодня не будет. Пусть Слава приготовит машину через 10 минут». «Хорошо. Благодарю за напиток и разворачиваюсь на кресле к окну. Теплая солнечная погода так и тянет вырваться из офиса, чтобы пройтись с Гайкой и сыном по набережной или прогуляться в парке, но держат важные, не терпящие отлагательства дела. Надо завязывать со всей этой подковерной вознёй и попытаться вытянуть рейтинги перед выборами». «Тебя ждать сегодня?» — спрашивает Гафт в трубку, когда я занимаю место в машине рядом с водителем. «Уже еду. Макаров на месте. Давай, не задерживайся». «Спасибо, Константин Александрович». «Благодарю я». «Не за что пока», — говорит он и отключается. Убрав телефон в карман, невольно сжимаю кулаки. В кончиках пальцев зудит от нетерпения поскорее приступить к делу. Содержательный разговор с фотографом помог навести порядок в моей голове и избавить от хаоса из многочисленных догадок. Его мелкая мстительность сыграла с ним злую шутку. Теперь суд, публичные извинения и смутные перспективы для его карьеры. Эти методы оказались гораздо более действенными, чем выбитые зубы и поломанный нос. «Пробку проскочим?» — спрашиваю Славу. «Надеюсь, что успеем», — отвечает с ухмылкой. Даже с учетом того, что удалось не попасть в мертвый вечерний затор, на место прибываем только через час, в течение которого я успеваю просмотреть несколько документов и прочесть очередную шлакостатью обо мне и моей семье. Гафт встречает в приёмной с чашкой чая в руке. Выглядит уставшим, и я, наверное, не лучше. Здороваемся, а потом он сам ведет меня к одной из дверей. «Макаров Сергей Леонидович», — поясняет коротко. «Опыт и вагоны — гарантия конфиденциальности. Работаю с ним уже больше 10 лет. Тоже были прецеденты?» «Не раз. Можешь в нем не сомневаться. Рассказывай все, что знаешь». Захожу в кабинет и вижу приземистого мужичка в сером свитере и очках в роговой оправе. Сидя на диване, листает журнал «Фото и жизнь». «Эти снимки обработаны в Photoshop», заявляю с порога. Мужик закрывает журнал, убирает его в сторону и поднимается на ноги. Профессиональный цепкий взгляд впивается в мое лицо. «Макаров, Березовский», — отвечаю рукопожатием. «Кто-то сильно вас не любит, Роман Алексеевич?» — спрашивает он с улыбкой. «Вас обступили со всех сторон. Так и есть. Хотите выяснить, кто это?» Вместе проходим к столу и занимаем места друг напротив друга. Приготовившись слушать, Сергей Леонидович подается вперед и опирается на согнутые в локтях руки. Сцепив пальцы в замок, сощуривает глаза. «Я сам это выяснил», — отвечаю негромко. «Нужен ваш совет. Я весь во внимании». Наша беседа длится около 2 часов. Сперва говорю я, рассказываю, ничего не утаивая, все с самого начала. С момента, когда некий Кузьма Володин стал буквально преследовать меня. Именно этот момент, на мой взгляд, является точкой отсчёта того фарса, что длится по сей день. И если раньше я мог себе позволить игнорировать его, то сейчас он разросся до таких масштабов, что реально стал мешать жить, работать и планировать будущее. И потом у меня просто закончилось терпение. Макаров внимательно слушает, задавая уточняющие вопросы, записывает что-то в потрёпанный маленький блокнот. Киваю подкупает тем, что ни разу не высказывает сомнения в моих словах и выводах. Закончив рассказ, я замолкаю, а Сергей Леонидович уточняет. «Какого именно совета вы хотели от меня, Роман Алексеевич? Я собираюсь воспользоваться их же оружием и начать контрнаступление. Поподробнее, пожалуйста», — просит он, остановив внимательный взгляд на моём лице. Следующие 20 минут я излагаю свой план и получаю по-настоящему ценные советы и пару полезных контактов. Прощаясь, договариваемся держать связь и обсуждать, если потребуются некоторые моменты. К тому времени, когда мы вместе выходим из кабинета, Гафт ещё в офисе. Встречает нас всё в той же приёмной и на прощание, пожав руку Макарову, зовёт меня к себе. Я падаю в кресло и растираю виски пальцами. От длительного умственного напряжения голова гудит, как трансформаторная будка. Нам приносят кофе и пирожные. От сладкого отказываюсь. Меня дома горячий ужин ждёт. Не хочу перебивать аппетит. «Что-нибудь решили?» — интересуется Константин Александрович. «Получил от него советы, какие хотел?» «Да, спасибо». Киваю я. «Моя помощь нужна. Я бы тоже не отказался поучаствовать». «В некоторых статьях моё имя вместе с твоим полоскали. Пока нет, я сам». «Не напыли только. Хуже сделаешь», — говорит он. «Не напылю. Но и бездействовать тоже больше не могу». Гафт кладёт кусочек десерта в рот и запивает его кофе. Я тоже делаю глоток и смотрю на циферблат своих часов. «Торопишься? Дома ждут», — отвечаю с улыбкой. «И как вообще? Дома». «Я так понимаю, ваш развод уже не актуален?» «Не актуален». Забрали заявление. «Я рад. Сделал для себя выводы, Рома?» «Сделал, Константин Александрович». Легко ударяю ладонью по столу и поднимаюсь на ноги. Он выходит, чтобы проводить меня до лифта. И перед тем, как откроются его двери, даёт напутственное слово. «Никогда не пренебрегай мнением своей женщины». Удивительно, но эти создания способны видеть дальше и глубже нас. Это я уже понял. Усмехаюсь, заходя в кабину. Уяснил на всю жизнь. В машину сажусь на заднее сиденье. Снимаю галстук, пихаю его в карман и расстёгиваю верхние пуговицы рубашки. Вращаю головой из стороны в сторону, разминаю затёкшие шею и плечи. Нормально. Крайне удачный день, который перетекает в не менее прекрасный вечер с моей семьёй. Домой еду. К жене и сыну.